Мартис отложил нож, окунул в свою кровь перстень и надел его на указательный палец левой руки. Кровь, залившая блюдо, вспыхнула ясно видимым черным пламенем. Мага выгнуло, он захрипел, рухнув на колени перед алтарем. Взвившееся над блюдом пламя рассыпалось искрами, окружившими мужчину роем взбешенных пчел. Они закружились вокруг коленопреклоненной фигуры, постепенно начиная оседать на кожу и впитываться, заставляя вздрагивать от странных ощущений. Больно не было, было странно. Мракс чувствовал, как в нем постепенно начинает что-то меняться, изменения начали нарастать лавинообразно. Температура в зале упала, он выдыхал легкие облачка пара, пол заледенел, покрываясь изморозью. Мартиса трясло все сильнее, кровь медленно замерзала, превратившись в ледяное крошево, рвущие стенки венной артерии. Холодно. Сердце билось все медленнее, глаза закрылись, маг упал на пол, сворачиваясь в компактный клубочек и не шевелясь. Тело начало меняться. Руки и ноги покрылись чешуей, выросли когти, изменились черты лица, лежащий на полу наг застыл, погружаясь в похожий на кому сон. Перед глазами вспыхивали видения о жизни магов, носивших некогда гордое имя, Певерелу, в разум вливались знания о том, что несет в себе кровь древнего рода. Магия постепенно изменялась, впитывая в себя дары, присущие этой семье. Процесс проходил достаточно легко, все-таки мраксы происходили от Кадмуса Певерелла, в них текла его кровь, хоть и в небольшом количестве. Именно ее наличие облегчило принятие наследства этого рода. Вот, значит, как. Игнатиус Прюэт задумчиво почесал подбородок окровавленной рукой, не обращая внимания на кровавые следы, остающиеся от пальцев. Лежащий на алтаре кусок мяса, в который превратился еще сутки назад сильный и здоровый, несмотря на увечья, мужчина, тихо скулил на одной ноте. Аластер потерял последние остатки разума еще 5 часов назад, но Прюэтта это не остановило. Даже безумца можно допросить и разговорить, нужно только знать, как именно это сделать. Игнатиус знал, Моуди не спасли ни обеты, ни щиты в разуме, ни навешанная на него защита и хитрые заклятия. Маг последовательно взломал все преграды, методично разрушая естественную и искусственную защиту, пытая своего врага методично и с энтузиазмом. Аластер превратился в тушу, обработанную опытным мясником. В конце концов, разум Аврора не выдержал и разрушился, но маг узнал все, что его интересовало. Вздохнув, Игнатиус бросил на булькающий и хрипящий кусок мяса короткий взгляд, после чего взял в руки ритуальный кинжал и поклонился алтарю. «Прими подношение мое, предвечное, примите дар мой, предки». Короткий взмах, и кинжал перерезал горло Аврора. Тело дернулось и застыло, только кровь текла по каменной плите, впитываясь на глазах. Засияли магические светильники, пол слегка вздрогнул. Игнатиус довольно улыбнулся, жертва принята. Это хорошо, одним врагом рода меньше, а сейчас, к сыновьям. Теперь он сможет им помочь, а с трупом разберутся эльфы. Наконец-то, Карлус Поттер довольно кивнул, глядя на сына, демонстрирующего ему свое выпускное изделие, набор из 5 тонких колец, сцепленных между собой и узким браслетом с помощью изящных цепочек. Теперь не стыдно и предкам тебя представить. Стоящий на вытяжку Джеймс скромно потупился, довольно разглядывая носки своих туфель. Скупая похвала, заслуженная, причем честно, грела душу. За эти 3 года Поттер изменился до неузнаваемости. Из избалованного мальчишки, дурного, как баран в гоне, он превратился в мужчину, умного, серьезного, ответственного. Нельзя сказать, что все эти изменения прошли легко и просто, но они были, и радовали его отца до невозможности. Сейчас уже и сам Карлус отлично понимал, что во всем произошедшем с сыном была и его вина. Сам запустил, сам потакал, впрочем, сам и исправил недоработки. Конечно, ничего бы не получилось, если бы Джеймс действительно не захотел измениться. Как оказалось, его одержимость Лили никуда не делась, правда, став гораздо более осознанной. Джеймс прекрасно видел, что вел себя как полный придурок, и ему придется потрудиться, налаживая отношения заново. Теперь его удивляло, как эта Лили его не прибила за все его художества, а уж терпению Мракса и вовсе следовало возносить хвалу. «Сегодня мы проведем последний ритуал», — голос Карлуса вырвал Джеймса из размышлений, «так что, готовься». «Да, отец», — наклонил голову молодой мужчина и вышел из комнаты, провожаемый задумчивым взглядом отца. «Великая мать, Дария обрадуется». Маг постоял еще немного, наблюдая за закатом, после чего решительно направился в ритуальный зал. Беспокойству Лили не было предела. Ночью ее неслабо тряхнуло, и девушка с трудом дождалась утра. Пересилив себя, она вошла в спальню, с нарастающей паникой обнаружила дядю, свернувшимся в клубок и спящим беспробудным сном. Мало того, маг был в форме нога, сияя блестящей чешуей. Наклонившись к лицу дяди, Лили убедилась, что тот дышит, после чего выдохнула, свалившись на стул от облегчения. Окончательно поднять на уши весь дом не дала записка, приклеенная к изголовью кровати, гласящая, что все хорошо, это последствия ритуала, и нужно побольше тепла. Наложив согревающие чары, Лили загоняла домовиков, притащивших кучу грелок и разжигших камин. Постепенно придавленный одеялами Нак развернулся и вытянулся во весь рост, явно согревшись. Облегченно выдохнув, Лили приказала притащить изнывающую от беспокойства Нагайну и вышла. Дарья смотрела на своего сына и не верила глазам. Вместо мелкого пакостника, пусть и любимого, перед ней стоял маг, знающий себе цену. Уверенный взгляд, хорошая выправка, ощущение сильной магии, взятой под контроль. Сделанные руками сына артефакты поражали, это были настоящие произведения искусства, созданные талантливым мастером. «Что будешь делать, сын?» – осведомилась женщина, любуясь своим отпрыском. «Через 3 дня, экзамены в гильдии артефакторов, заявку я уже подал», – спокойно просветил мать Джеймс. «А дальше, пойду договариваться с лордом Мрексом». «Лили ни с кем не встречается», – обеспокоенно посмотрел парень. Дарья хмыкнула. «Нет, на твое счастье, нет. Пока общество бурлит, она очень завидная невеста». «Пусть подберут слюну», — отрезал Джеймс. «Я не собираюсь уступать свое счастье кому бы то ни было». Рита довольно осмотрела приятно оттягивающий своей тяжестью руки тугой мешочек, услаждающий слух нежным перезвоном, поистине золотыми звуками. Журналистка погладила себя по голове, хваля за таланты и напористость, и нежно чмокнула прытко пишущее перо, оно честно заслужило. Найденный ею материал был таким горячим, что девушке казалось, что пергамент, на котором запечатлены сенсационные признания, вот-вот раскалится и вспыхнет, полыхнув синим пламенем. Ее старательности прекрасный слог оценили по достоинству, выдав ей гонорар вдвое больше обычного. Теперь она сможет себе позволить не только еще одно меховое манто, но и прекрасный, чувственный костюм от великолепной мадемуазель Кака. При мысли о костюме от великой мадемуазель, глаза Риты засияли звездами, а сама она едва не запорхала, окрыленная мечтами и предвкушением грядущего похода в бутик. О, эти изумительные, строгие и такие сексуальные костюмы. А шляпки, а сумочки. Рита застонала, закатывая глаза и не обращая внимания на странные взгляды посетителей кафе. Руквуд довольно улыбнулся, фиксируя в отчете данные еще об одном маге, уже 31-м по счету. И последним. Невыразимцы постепенно вычислили всех, до последнего человека. Папки заполнялись бумагами, отчеты прикреплялись один к одному, сухие строчки надежно фиксировали данные о передвижениях, привычках и прочем. Очень скоро сочувствующим останется только посочувствовать. Сириус Блэк мрачно отдирал плакаты от стен в своих комнатах. Великий Мерлин, каким же идиотом он был, просто уму непостижимо. Глупый эпатаж, от которого страдала в первую очередь его семья, да и он сам, идиотские поступки, гонор, не лезущий ни в какие ворота. Его наставнику пришлось потрудиться, выбивая, причем буквально, из него дурные наклонности. Зато и результат, он ученик настоящего мастера, и сам станет боевым магом, достойно представляя свою семью среди аристократов. Да и матушка явно подобрела, не орет, не плачет украдкой, улыбается. А Дамблдор со своим странным всеобщим благом, да пошел он, отодрав последний плакат, Сириус удовлетворенно посмотрел на ободранные стены и задумался над цветом обоев. Но то, что они будут не красными, так уж точно. Глава 26. Пора заканчивать эту бодягу. Когтистые пальцы побарабанили по столешнице, оставляя выемки. Мартис встал, легкое движение руки оставило 4 борозды, пропахавшие отполированное дерево. Маг зашагал по кабинету, плавно и осторожно. Изменения, произошедшие с ним после принятия титула лорда Пиверелу, оказались существеннее, чем он думал. Внешность не изменилась, а вот магия. Она приобрела привкус кладбищенской сырости, стала более холодной. Как ни странно, на характере мага это сказалось самым положительным образом. Что поделать, невзирая на наследие нагов, что мраксы, что слизерины, были очень импульсивными. Даже странно, змеи достаточно спокойные создания, за исключением некоторых видов, таких, как черная мамба, бросающаяся на все, что шевелится. Правда, был и побочный эффект. Мартис и раньше на свое либидо не жаловался, но теперь это перешло все границы. Слегка помог снять напряжение поход в бордель очень высокого класса, после которого жрицы любви смотрели на мага очень уважительно, так как шевелиться они просто не могли. Мартис только самодовольно усмехнулся и отбыл во свояси, озолотив хозяйку заведения, настойчиво приглашающую его повторить визит. Ну, немного позже. Сначала надо разобраться с Дамблдором. Старик явно зажился на этом свете. Пора ему переселиться на тот, там его давно ждут с распростертыми объятиями. И этот процесс надо ускорить. Компромат в газетах и поливание помоями – это, конечно, хорошо, но для победы недостаточно. Альбуса надо убирать физически, а как? Старичок очень ушлый, своей безопасностью озабоченный в первую очередь. Из Хогвартса практически не выползает, перемещается куда-то или с помощью Фаукса, или порт ключами, каминами практически не пользуется. Подловить нереально, хреново птица вытащит его из любой ловушки. Недаром этот родственник Саламандр приволок тупому, как пробка, канонному Поттеру шляпу с мечом Годрика. Что ж тогда и Дамблдора в нагрузку не притащил? Решил не надрываться, или ушлый маг рассчитывал на то, что в тайной комнате все дружно кони двинут, или на победу Волдеморта? Он ведь мог приказать Фауксу найти Джинни, но даже не почесался насчет чего-то подобного. И не говорите, что туда мог попасть только змееустый наследник Слизерина. Поверить в такое притянутое за уши пояснение мог только Поттер, с его промытыми до скрипа мозгами и полностью отключенной соображалкой. Видимо, зелья и внушений на мальчишку не жалели. Впрочем, теперь этого не будет, Мартис уже принял меры, чтобы не допустить такое развитие событий. Однако, мозги у Альбуса работают, пакостить он умеет, особенно чужими руками, мало ли что старик может отколоть. Значит, только физическое устранение, и то, подходить к такому надо осторожно. Сначала захват, потом, выведать его тайные планы, а то любители гарьки потного через одного наделяют старичка крестражами. И этот вариант отбрасывать, как идиотский, нельзя. От друга и соратника Гриндевальда можно ожидать всего. Так что, первым делом, нейтрализация Фаукса. Потом, все остальное. Вздохнув, Мартис взял себя в руки, возвращая телу человеческий вид. Неожиданно на подоконник приземлились две совы, тут же принявшиеся спихивать друг друга в воздух и клевать. Полетели перья, крылья лупили в стекло, птицы клекотали и щелкали клювами, борясь за посадочное место и не обращая внимания на злобно уставившегося на их возню мужчину. Ступифа и левиоссы решили все проблемы. Обездвиженные тушки, гневно вращающие глазами, брякнулись на стол, маг отвязал послание и погрузился в чтение. Дозревший лорд-принц истекал медом, приглашая внука и его покровителя к себе для обсуждения животрепещущего вопроса наследования. Ясно. Одна проблема решена. Второе письмо пришло от Поттера, который Джеймс, парень в самых изысканных выражениях, просил у Мартиса разрешения навестить Лили. Какой прогресс? Раньше он таким не заморачивался. Подумав, маг написал ответы, привязал их к лапкам птицы и выкинул тушки в окно, сняв чары в самый последний момент. Очухавшиеся совы замахали крыльями, устремляясь к хозяевам, испуганно выпучив глаза. Мартис хмыкнул, убрал беспорядок и снова погрузился в размышления, прерванные бурчанием в желудке. К позднему завтраку спустился Северус, подтянулась Лили. Все вяло жевали, Мартис думал, Северус мечтал, Лили читала пророк. Просто идиллия. Вздохнув, Волдеморт подтянул к себе чашку с кофе и круассаны и впал в тоску. Скука смертная, никаких развлечений. Вот бы сейчас телевизор посмотреть. Он, конечно, зомби-ящик, но можно найти какую-то киношку, например, ужастик. Кишки, кровища. Нет, фу. Ему и в жизни такого хватает. Зомби, упыри. Тоскливые мысли все дальше забирались в неизведанные дали. Мартис вспоминал фильмы, прикидывая, чтобы он сейчас посмотрел такого интересного. В голову лезла какая-то чушь про погребенных заживо врагов, накачанных вытяжкой из печени каких-то экзотических рыбок. Ага, а вино вкус рыбы перебивает с легкостью. Так он и поверил. Вторая чашка кофе пошла на ура. Мартис стал на полном серьезе прикидывать, чем можно такую вонючую жидкость замаскировать, кроме водки, вернее, севухи, вариантов не было. Коктейль «Кровавая мири», ага, и сельдерея побольше. Домовики поставили еще одно блюдо с круассанами, радуясь аппетиту хозяина. Мак жевал, не обращая внимания на окружающее. Северус удрал в лабораторию, Лили ушла к себе. Мозговой штурм продолжался. От рыбок мысли закономерно свернули в сторону зомби и их родины, славного острова Гаити. Баккоры, плантации, на которых пашет бесплатная рабочая сила, рыба фугу. Знай себе, корми бедняков порошком зомби да откапывай вовремя похороненных. Идиллия для какого-нибудь умственно отсталого идиота. Или лентяя с манией величия. Вздохнув, мужчина переместился в кабинет. Нагайна тихо заползла на любимого хозяина, наслаждаясь поглаживаниями теплой ладонью. Камин грел, лень навалилась со страшной силой. Мысли совершили разворот и вновь вернулись к зомби. Поймав себя на том, что в красках представляет вкалывающего на плантации Дамблдора, обернувшего бороду вокруг шеи, чтоб не мешало оборванного, орудующего тяжеленной мотыгой, пока сам Мартис сидит в кресле под навесом, поигрывая плетью и потягивая виски со льдом из стакана, маг поморщился. Да что ж за напасть такая, к чему бы это, что пытается ему сказать его подсознание, и что за кладбищенская тема, это на него магия Пиверелов так подействовала, те еще некроманты были, и артефакторы, и при чем здесь Гаити, родина Вуду, дикой смеси католицизма и верований выходцев из Дагоме и Конго, религия и магия, ритуалы, поражающие своим разнообразием, одни куклы чего стоят, неожиданно Мартис замер, ухватив мысль за кончик, ритуалы, куклы, заговоры, на лице мужчины все сильнее пылали багровым светом глаза, а кабинет сотрясся от звуков хохота, он придумал, теперь дело за малым, воплотить его придумку в жизнь, здравствуйте, мистер Поттер, здравствуйте, мисс Миллари Мракс, Джеймс Поттер церемонно приложился к изящной руке девушки и сел в кресло, Лили заняла кресло напротив. В комнате воцарилось молчание. «А где Дуэнья?» «То есть?» – удивилась Лили. Джеймс неопределенно пошевелил пальцами. «Ну, говорят, лорд Мракс держит тебя в строгости. А по правилам девушка может находиться в обществе мужчины только в сопровождении Дуэньи. Ах, это Дуэнья!» – улыбнулась Лили. «Вот она!» Из-за кресла показалась голова здоровенной змеи, уставившейся на Поттера с ясно различимым гастрономическим интересом. «Моя Дуэнья», — светским голосом произнесла девушка, — «зовут Нагайна, хотя чаще ее не зовут, она сама приползает». «ГХМ», — сглотнул Джеймс, наблюдая, как змея неторопливо выползает из своего укрытия. «А, она, как, адекватная». Нагайна укоризненно уставилась желтыми глазами. «Ой, прости, ноги, ты очень умная». Змея довольно зашипела, положив голову девушки на колени. «Чего это она?» – прошептал Джеймс, зачарованно наблюдая, как млеет под ласковыми прикосновениями жуткая пресмыкающаяся. «Скучает», – флегматично пояснила Лили. «Дядя уже несколько дней то из библиотеки не вылезает, все что-то ищет, то где-то пропадает, даже обедать не приходит». В гостиной вновь воцарилось молчание, нарушенное Лили. «А ты стал более... каким? Адекватным». «Спасибо», — вздохнул парень. «А ты знаешь, я получил звание мастера». «Да», — оживилась девушка. «В какой отрасли?» «Артефакторика», — гордо улыбнулся Джеймс, демонстрируя перстень. «Поздравляю», — уважительно кивнула Лили. «Это, я от тебя, не ожидала?» — усмехнулся парень. «Если честно, да, ты всегда был таким, придурком», — подсказал Поттер. Лили согласно кивнула. «Именно, рада, что начал головой думать. Чаю? Давай, а какие артефакты ты делаешь?» «О!» – оживился парень, беря чашку с блюдцем. «Я научился создавать. Итак, мой дорогой Альбус». Мартис любовно огладил тонкую потрепанную книжечку в мягкой обложке. «Скоро тебе будет весело, это я гарантирую». «Да, все-таки, эти баккоры такие затейники. Прямо как ты, все чужими руками действовать норовят. Все пакости делают, много, много пакостей. Ты ж у нас весь из себя неуязвимый». «Так, и птичка твоя, неуязвимая, вот только ты кое-что упустил». Маг достал палочку, задумчиво ее разглядывая. «Тис, дерево мертвых, а где-то в запасниках Алливандера лежит астролист, дерево живых, два пера из толстой задницы Фаукса. Интересно, ты это специально рассчитал? Если честно, не удивлюсь». Маг прошелся по кабинету, продолжая рассматривать палочку, служившую ему долгие годы. «Знаешь, Альбус», — продолжил размышлять маг, обращаясь к невидимому собеседнику, — «я ведь навел справки. Фаук сдавал перья неоднократно. Очень добрый феникс, с тягой одаривать жалких смертных своими дарами. Вот только эти дары впрок им не идут, ведь фениксы чуют, где их части тела находятся. Вот такие птички, прекрасные поисковые системы. Этот цыпленок дал еще три пера. Один раз одно, во второй сразу два. Пришлось попотеть, чтобы достать эту информацию, но маги, которым достались палочки сестры, погибли на дуэли между собой. Настораживающий факт, даже очень. Так что, сильные пальцы сжались, и палочка треснула. Маг бросил обломки в камин, где тут же вспыхнуло голубоватое пламя, как над газовой конфоркой, а перо положил на стол. «Твои патлы мне не достать, ты не настолько дурак. Однако, дорогой Альбус, я уже давно перерос распространенные в среде волшебников убеждения, старательно насаждаемые Элливандером. Палочка выбирает мага. Как же, не того уровня эти артефакты, чтобы самим подыскивать себе носителя. Маг, он сам себе волшебная палочка, посох, да хоть дубина. Просто с ней проще. А невербальное и беспалочковое колдовство, это же так сложно. Для обывателя, я этот порог давно перешел, да и палочку себе подобрал гораздо более подходящую. Да, спасибо магии Певереллов. Кости крайне интересная начинка, а еще специальный лак, под дерево, тис, в частности, тебя и того, кто решит, что он самый умный и вздумает использовать астролистовую палочку против меня, надеясь на эффект резонанса, ждет огромный сюрприз. Маг полюбовался на стол, на который выложил несколько интересных вещиц, сверяясь с книжкой, и клыкасто улыбнулся. Впрочем, буду надеяться, ты до этого не доживешь. Мартис сел за стол, взял кусочек глины и принялся лепить подобие фигурки птицы. Полюбовался своим творением, исправил самые вопиющие недостатки и удовлетворенно кивнул. Главное, чтоб было хоть немного похоже. Перо воткнул в задницу глиняной птички. Нарекаю тебя Фаукс. После чего осмотрел набор здоровенных булавок, удовлетворенно кивнул и принялся лепить следующую фигурку. А ты будешь Альбус. Птичка приземлилась на плечо фигурки, изображающей человека, и маг намертво их слепил вместе соединения. Фамильяр, говоришь, затрещала детская погремушка, купленная в магазине, затлели благовония. Мартис запел на странном гортанном языке, внимательно уставившись на раскрытую страницу. Погремушка еще немного потрещала, в птицу вонзилась булавка, намертво пришпиливая ее к телу человечка. Проверим, Фаукс. Дамблдор недоуменно смотрел на куняющего, как курица на насесте, феникса. Что с тобой? Птица, еще вчера радующая взгляд красотой оперения, живостью и прекрасными песнями, равнодушно покосилась на него мутным взглядом. Фениксу было нехорошо, аппетит пропал, даже отборные зерна не лезли в глотку. Пить не хотелось, двигаться было лениво. Что-то вяло курлыкнув, Фаукс засунул голову под крыло и заснул. Альбус озадаченно почесал бороду, вспоминая, когда птица перерождалась в последний раз. Рановато что-то для самовозгорания, и что теперь делать? Визит в МКМ на носу, а он болеет. Хорошо, порт-ключ есть, придется им воспользоваться. Тяжело вздохнув, маг потер ладонями ноющую поясницу и пошаркал в спальню. Что-то он тоже раскис, непорядок. В колени стрельнуло, Альбус охнул. «Так, где там моя мазь от подагры?» Капнув в баночку с мазью несколько капель слез феникса, маг растер колени и довольно выдохнул. Полегчало. Хм. Содрав с себя одежду, Дамблдор растер остатками мази поясницу, накапал в стакан с водой еще слез феникса и выпил. Постоял, оценивая свое состояние. Не выспался, вынес вердикт мужчина. Надо отдохнуть. Напялив на себя ночную сорочку и колпак с помпоном, Альбус залез под одеяло, предварительно положив в ноги грелку, разжег заклинанием камин и закрыл глаза. Поясницу немного тянуло, но колени ныть перестали. Отлично, мазь действует. Он расслабился и погрузился в сон. Мартис довольно осмотрел утыканного булавками, как подушечку для иголок, глиняного феникса и довольно расправил плечи. Завтра повторим. Дагоме, северное побережье Гвинейского залива в Западной Африке, где проживали племена Йоруба, Эве, Фон и Дэр, ныне территория того, Бенина и Нигери, Конго, бассейн реки Конго и побережье Атлантического океана в западной части Центральной Африки. Кунять, то есть дремать, такое выражение. Глава 27. Порт-ключ сработал, и Альбуса замутило, словно какой-то изощренный садист пощекотал ему глотку пером, как обожравшемуся римлянину. С трудом удержав рвущийся наружу завтрак, великий светлый маг отдышался, привел себя в порядок парочкой заклинаний и бодро направился по холлу, отечески всем улыбаясь. Маги реагировали странно. Они шушукались. Они настороженно косились. Они брезгливо приподнимали брови. Дамблдор презрительно вздернул подбородок, вальяжно проходя мимо. Чернь, недостойная целовать начищенные домовиками до блеска серебряные пряжки его туфель. Маг бодро поспешил в зал, в котором должно было пройти заседание, демонстративно не обращая внимания на сплетников. Колени слегка ныли, в пояснице стреляло. Хорошо, что он взял с собой пузырек с раствором слез феникса. Надо будет выпить. Заседания идут долго, а спина у него не казенная. ТКСС. На чем я остановился? Мартис с хрустом размял пальцы и с любопытством уставился на стол. Истыканная булавками скульптурная композиция, установленная на блюде, никаких изменений не претерпела. Мак сел в кресло, подвинул поближе поднос с пирожками, кофейником и тремя видами варенья в розетках, приготовленных домовиками, раскрыл книжку и погрузился в увлекательнейший мир магии Вуду. Бакоры были невероятными затейниками в сфере делания пакости ближнему и дальнему своему, подходя к процессу с неистощимой фантазией и диким энтузиазмом. Просто убить считалось моветоном. Скучно, пресно, предсказуемо. Врага следовало отправить на тот свет так, чтобы все вокруг рукоплескали, поражаясь таланту и изощренному коварству колдуна. Мартис такой подход однозначно одобрял, а уж в отношении Альбуса, так вообще. Купленный через третьи руки труд, который маг про себя обозвал Вуду для чайников, содержал примеры самых феерических проклятий, которые были созданы энтузиастами своего дела. Даже Мартис иногда шокированно распахивал глаза и восхищенно вздыхал, читая детально описанный процесс какого-нибудь заковыристого ритуала, ведущего к невероятным результатам. Бакоры себя ничем не ограничивали. К примеру, один бодрый старичок, которому предпочли молодого и гораздо более симпатичного на морду парня, как следует отомстил ветреной красотке. Дама любила цветы. Бакор учел ее пристрастие. Красотка умирала в мучениях, став живой клумбой. И продолжалось это достаточно долго, чтобы осознать всю глубину своей ошибки. Мартиса это восхитило. Он с радостью провернул бы нечто подобное, но, увы, достать хоть частичку чего-то, принадлежащего Альбусу, было просто нереально. Дамблдор, в отличие от своих последователей и некоторых старательно пестуемых учеников Хогвартса, прекрасно знал, какую опасность несут для мага потерянные волосы, ногти, слюна или, не дай Мерлин, кровь. Поэтому мало того, что берегся, так и использовал специальные ритуалы и заклинания, уничтожающие потерянное и не дающие никому возможности использовать эти частички тела для нанесения вреда. С этой стороны подойти было нереально, и практически все ритуалы просто-напросто отпадали по причине отсутствия главного ингредиента. Однако, препятствием для мести это не стало. Если нельзя ударить в лоб, можно нанести вред опосредованно. Связь маг-фамильяр оказалась тем самым слабым местом, которое и обнаружил Мартис. Прикормленный источник, находящийся в Хогвартсе, уже доложил мужчине, что Дамблдор отправился на заседание в МКМ Порт ключом, а Феникс чувствует себя неважно. Мартис такой новости обрадовался, поощрил бдение своего соглядатая золотишком и теперь обдумывал, как еще больше насолить светочу всея Англии. Пока что все удары принимал на себя Феникс, и это было в корне неправильно. Почему это гордый птиц должен отдуваться за своего хозяина сам? Они должны страдать оба, долго и мучительно, как можно дольше, и как можно более мучительно страдать. Хорошо, хоть ритуалы Вуду срабатывали, хоть это радовало. В поисках подходящей гадости Мартис проштудировал книгу, перерыл библиотеки, но все было тщетно. Или страдает птица, а Альбусу остаются, так сказать, отголоски, или не страдает никто. Наевшийся до отвала маг отложил книжечку, с тоской поскребя подбородок. В голову, как на грех, ничего не лезло. Плюнув на все, Мартис решил проветриться, наложил на себя иллюзию и отпарировал в Лондон, в Сохо. Прогулка по злачному району развеселила и разочаровала. Мак не встретил ничего интересного и направился на Камден Лок Маркет, благо, было утро, самое оно для шоппинга. Увы, и в этот раз не срослось. Вздохнув, мужчина зашел в первое попавшееся кафе, поел, не обращая внимания на то, что жует, напился чаю, и принялся бесцельно шататься по улицам, время от времени отпарируя в произвольном порядке, надеясь, что кривая вывезет. Кривая не подвела. Совершенно неожиданно маг очутился перед фасадом здания, на котором сияла вывеска, оповещающая, что это «Атлантис Бэкшоп». Поворошив память, маг припомнил, что это старейший книжный магазин Лондона, специализирующийся на оккультизме и эзотерике и вообще всему, что с этим связано. Книги, выставленные в витрине, выглядели завлекательно, метла добавляла антуража, Маг пожал плечами и зашел внутрь. Почему бы и нет? Помещения были не слишком большими. Маг, выглядящий как преуспевающий джентльмен, шатался вдоль полок, рассматривая ассортименты, время от времени, листая вызвавшие интерес опусы. Большинство книг было бредом шизофреников или алкоголиков, но мужчина постепенно вошел во вкус и начал рыться в книжных отвалах более настойчиво. Наблюдавшие за элегантным посетителем, у которого, судя по его виду, в жизни только две проблемы: как потратить деньги и как выбрать на ночь очередную красотку из вертящихся под ногами, продавцы со все возрастающим интересом наблюдали за его передвижениями. «Простите, сэр, мы можем вам чем-то помочь?» Наконец не выдержал один из них, среднего возраста мужчина с бородкой-клинышком. Мартис отложил потрепанный талмуд, который листал, окинул подошедшего продавца задумчивым взглядом и неожиданно кивнул. «Можете, мне нужна книга по магии Вуду, что-то вроде, как извести врага и не попасться». Продавец задумался, его напарник подошел ближе, с любопытством сверкая глазами. «Вуду, есть такое, прошу пройти за мной». Подведя клиента к стойке, мужчина принялся показывать самые интересные, на его взгляд, книги. «Вот, ритуалы, здесь описание духов Ла, чем можно привлечь или отпугнуть, вот это очень неплохо, детальные описания ритуалов, создание гри-гри, различных инструментов, это жизнеописание великих бакаров и тех, кто себя таковыми мнит, здесь, опять-таки, ритуалы». Мартис листал книги, хмыкал, смеялся, снова хмыкал, все это было полной чушью, по его мнению, но он не сдавался. Продавец подавал все новые и новые опусы, подключился его напарник, минуты летели одна за другой. Неожиданно Мартис замер, задумчиво уставившись на потрепанный томик не первой свежести. Ладони заколола. Книга явно была магической, или в ней был спрятан артефакт. Маг раскрыл книгу, пролистал. Чем дальше, тем сильнее на его лицо выползала нехорошая ухмылка. «Беру. Прошу к кассе, сэр». Мужчина прошел вперед, его напарник зашел за стойку. «Завернуть вашу покупку? Нет, не надо», — покачал головой маг, с удовольствием разглядывая книгу. Расплатившись, он весело подмигнул продавцам, снимая иллюзию и тут же аппарируя прямо из магазина. Продавцы замерли с отвисшими челюстями, после чего переглянулись и дружно побежали смотреть записи камер слежения. Там ничего не отразилось, только они ходили туда-сюда и книги с места на место перекладывали. Единственное материальное свидетельство, которое осталось, — чек и наличка в кассе, а также два свежесорванных четырехлепестковых клевера. Продавцы еще раз переглянулись и молча спрятали подарки от непонятного существа, похожего на вампира, в кошельки. Они не идиоты, от такого отказываться, тем более, это Лондон. Тут и не такое случается. Нагайна. Повелительное шипение разнеслось по всему зданию. «А ну ползи сюда». Воодушевленный Мартис промчался в кабинет бодрой рысью и злобно уставился на блюдо с фигурками. «Ну, держись, Альбус, уж теперь я тебя достану». Маг потер руки, сел в кресло и принялся тщательно просматривать книгу. Маглы не видели, но на полях кто-то оставил рукописные записи, и эти самые записи как раз касались того, как можно угробить врага, до которого невозможно добраться обычными средствами. Неизвестный маг подошел к процессу с фантазией. Он исходил из мысли о том, что маги, особенно сильные, в первую очередь защищаются от сильных же чар, ритуалов и прочего, а вот на банальные проклятия, буркнутые в сердцах, зачастую не обращают внимания, ведь их личная магия это дело просто сжигает. Однако это не значит, что они не настигают своего адресата. И вот тут можно схитрить. Можно защититься от удара кувалды, но пропустить малярийного комара, который угробит медленно, но верно. Поэтому можно просто атаковать прорвой слабосильных сглазов, или запустить один, который будет неторопливо подрывать здоровье и прочее. Откинув книгу, маг приласкал заползшую на него змею, размышляя, что является крайне необходимым для любого человека, независимо от того, маг он или нет, качеством или скорее, даром. Удача. Удача – это тоже дар, достаточно вспомнить пресловутого шрамоносного Гарри. Он выжил только потому, что ему везло. Однако, чем он расплачивался за такое везение? Скорее всего, жизнью у Дурсли, а также травмами, плохими оценками и отвратительными отношениями с окружающими. Может и еще чем-то, ведь про его дальнейшую жизнь написано пару абзацев. Кто знает, сколько он прожил, и какова была эта жизнь. Удачу тоже нужно уметь использовать, а то она дама ветреная, обидеться может. А еще благосклонности фортуны можно лишить специально. Наги, нужна твоя помощь». Змея вопросительно уставилась на хозяина, принявшегося объяснять ей задачу. Не понимающие, что происходит, Лили и Северус тихонько постучали в двери, не получив ответа, осторожно приоткрыли ее. Их глазам предстало потрясающее зрелище. Босой, в одних штанах, Мартис, разрисованный какими-то странными узорами, ходил кругами вокруг стола, на котором на блюде стояла утыканная булавками фигурка. Он что-то гортанно декламировал, прихлебывал из бутылки ром, пыхтел огромной кубинской сигарой, рассыпал розовые лепестки и пшеницу. Антуража добавляла Нагайна, к хвосту которой была приклеена детская веселенькая погремушка. Змея с самым пофигистическим выражением морды трясла хвостом, погремушка трещала, тлеющие благовония завоняли весь кабинет. Набравшийся Мартис, пошатываясь, потрясал бутылкой, обливаясь сам и обливая Нагайну, блюдо и пол. Переглянувшись, подглядывающие молча закрыли двери и отправились заедать стресс с пирожками и десертами. Как раз было 5 часов, время выпить и закусить. Злой и раздраженный Эльбус активировал порт-ключ, кипя от негодования. Заседание прошло отвратительно. Маги постоянно задавали ненужные вопросы, ехидно тыкая пальцами в газеты, постоянно лезли куда-то не туда. Все инициативы Эльбуса встречались в штыки, а кое-кто начал откровенно высказываться в том духе, что засиделся Дамблдор на посту почетного председателя, и пора бы подвинуть свою толстую задницу с насиженного места, уступая его не почетному, а очень даже нормальному председателю. С трудом отбившись от обвинений в некомпетентности, злющий маг поспешил в Хогвартс, и первое, что встретило его дома, порожек, об который он здорово ушибся мизинцем. Поскакав на одной ноге и еле слышно матерясь, маг с трудом доковылял до своего кабинета, умудрившись споткнуться на лестнице. Потом не вписался в двери, больно ударившись об косяк. Рухнув за стол, Альбус отдышался, вызвал домовика, принесшего ужин, после чего принялся насыщаться, не обращая внимания на морщащиеся портреты бывших директоров. Еда постоянно пачкала бороду, старик пару раз едва не подавился, когда запивал стресс виски. Колени хрустели. Маг, шатаясь, дополз до душевой, немного привел себя в порядок и направился в спальню. Его знобило и лихорадило. Напившись зелий со слезами феникса, Альбус рухнул в кровать, накрылся одеялом и уснул. Пьяный в зюзю Мартис дополз до диванчика, рухнул на него и отрубился. Спалось магу сладко. В его снах Альбус давился лимонными дольками, спотыкался о собственную бороду, лысел, падал на ровном месте и вообще всячески радовал Слизерина. Нагайна пыталась отклеить погремушку, но ничего не получалось. Смирившись, змея свернулась в клубок и закрыла глаза. Хозяин проснется и снимет с нее лишнее. На обсуждавшиеся Лили со Снипом разбрелись по комнатам, надеясь с утра услышать пояснение творившегося в кабинете безобразия. Мэннер погрузился в сон. В Хогвартсе со своего насеста рухнул уснувший Фаукс и сломал себе шею. Тушка вспыхнула и сгорела, оставив только обугленный скелет с торчащими кверху лапками. Альбус застонал, но алкоголь с зельями вырубили великого мага напрочь. Он спал, еще не зная, что все это только начало, и жизнь его превратилась в очень увлекательный кошмар. Atlantis Bookshop – самый старый независимый книжный магазин Лондона, открытый в 1922 году, является центром тайного мира британской столицы. Он специализируется на книгах об оккультизме. Здесь продаются новые и подержанные издания, посвященные ангелам, феям, вампирам, оборотням, тайнам и волшебству, а также йоге, философии, фэншую, исцелению, проблемам экологии, спиритизму и психологии. Глава 28. Для верности Мартис провел ритуал еще 2 раза, предварительно закупившись самой дорогой и качественной выпивкой, самыми шикарными сигарами и прочим. Лили и Северус молчали, хотя их просто распирало от любопытства. Что ж это такое творится, что лорд уже несколько раз нажирался до состояния нестояния, да еще и в таком непотребном виде. Самому Мартису было не так весело, а скорее, жутко. Барон Самиди отозвался на призыв и соизволил почтить своим присутствием ритуал. Он согласился помочь, но в обмен маг в следующие 2 раза стал одержимым. Было дико чувствовать, как в твоем теле находится кто-то еще, перед которым твои потуги просто ничто. Радовало, что барон не затребовал чего-то ужасного. Великий Ла хотел почувствовать вкус рома, оценить состояние опьянения, покурить, наслаждаясь каждой затяжкой. Мартис помнил, как неожиданно оказался в Новом Орлеане. Карнавал бушевал вокруг, Мардигра набирал обороты, он танцевал, хохоча во все горло, на плечах шипела нагайна, рядом танцевали, стремительно впадая в транс, мужчины и женщины, осыпавшие его монетками, лепестками роз, пшеницей и бисером. Барабаны стучали, как сумасшедшие, голова шла кругом, реальность плыла, подчиняясь воле высшего существа, решившего расслабиться и устроить себе кратковременный отпуск. Потом было кладбище, на котором плясали вылезшие из могил трупы и скелеты, потом снова карнавал. Все слилось, оставив вкус безудержного веселья, дикий сушняк и ощущение, что все получится. Барон остался доволен, и Альбуса теперь ничто не спасет. Мартис уже выиграл эту битву. Теперь осталось только дождаться смерти великого светлого мага и не проиграть войну. Фаустус напряженно смотрел на сидящего напротив внука. Северус выглядел элегантно, дорого и источал равнодушие с нотками брезгливости. «Лорд-принц», — скривился парень, — «давайте поговорим на чистоту. Вы хотите, чтобы я вошел в ваш род и стал вашим наследником? Вы расписали мне прекрасное будущее, вот только где вы были раньше, когда моя мать, изгнанная вами за то, что посмела иметь свое собственное мнение, медленно загибалась от проклятий, которыми вы ее наградили? Где вы были, когда я нищенствовал и пахал, как проклятый, чтобы выучиться? Вас моя судьба или судьба моей матери не интересовала. Зато теперь, когда я известен, уважаем, живу пусть не в богатстве, но в достатке, имею прекрасные перспективы. Вот теперь вы появились на горизонте с распахнутыми объятиями, готовясь поразить своей невероятной щедростью. Именно сейчас, когда я всего смог добиться своими собственными усилиями. Северус брезгливо дернул бровью, поджав губы. Непонятно по какой причине, вы, лорд-принц, решили, что я брошусь на колени, лобызая ваши сапоги от счастья, что мне бросили подачку. Ах ты ж, щенок, вскинулся не выдержавший Фаустус. Да как ты смеешь? Да вот как-то так, язвительно отозвался Снейп. Это род твоей матери. Ты должен. Вам я ничего не должен, рявкнул Северус. И это не род моей матери. Вы изгнали ее, сами. Так что, проваливайте в преисподнюю со своей милостью. Я лучше свой собственный род создам. Нет, взревел Фаустус, багровея. Принцы вымрут. Невелика потеря. Сидящий в углу Мартис поправил беруши и вернулся к изучению очередного отчета, присланного Люциусом. Абрахас тоже не отставал, погрязнув в делах попечительского совета с головой. Поморщившись, маг наложил еще одно заклинание, препятствующее проникновению звуков извне, так как предыдущие просто слетели. Дед и внук бушевали уже третий час, обсуждая животрепещущий вопрос. Признание Северуса наследником принц. Оба мага не стеснялись в выражениях, поливая друг друга отборными помоями. Фаустус хотел купить по дешевке, а Северус отказался продаваться за бесценок. В общем, нашла коса на камень. Мартиса результат переговоров не слишком волновал. Захочет Северус, станет принцем. Нет, и не надо. Мартис поможет ему основать новый род. Покосившись на вскочивших магов, мужчина полюбовался бледными перекошенными лицами и торчащими клыками. Как есть упыри. Джеймс готов был по потолку бегать от счастья. Первая встреча с Лили прошла просто великолепно, ее не смогла испортить даже змея Дуэнья. Девушка с интересом отнеслась к тому, что он теперь мастер артефакторики, это явно добавило ему несколько очков в ее глазах. Успех требовалось закрепить, и Поттер осмелился пригласить Лили в кафе. Не свидание, так, встретиться во время прогулки. К его идее отнеслись благосклонно, они наелись до отвала мороженого у Фортескью, и теперь Джеймс подумывал о продолжении банкета. К свиданию требовалось подойти очень ответственно. Малейший прокол, и его турнут пинком под зад, а такой исход нежелателен. Так что, надо обдумать темы для разговора, где пройдет само свидание, да и вообще. В мечтах парня звучали свадебные клятвы и взрывались фейерверки. «Как же ты так, Фаукс?» Дамблдор с грустью смотрел на кучку пепла, лежащую в клетке. Фениксу так и не удалось полноценно воскреснуть. Когда Альбус увидел обугленные кости, лежащие на полу, его едва инфаркт не хватил. Маг тут же развил бурную деятельность, пытаясь реанимировать фамильяра, но у него ничего не получилось. Вернее, получилось, вот только так, что лучше б не получалось вовсе. Он с огромным трудом, опустошив кучу накопителей и заработав истощение, сумел заставить остатки Феникса вспыхнуть, уходя на перерождение. Вот только вылупившийся из пепла птенец оказался полностью безмозглым. Он смотрел на мир незамутненным взглядом новорожденного, понятия не имея о том, как нужен своему бывшему хозяину. Именно бывшему, узы оказались разорваны и восстановить их не получилось. А еще этот глупыш мог только жрать, спать и гадить, и чирикать, очень противно, доводя мага до мигрени. Он не отзывался на свое имя, не затыкался, а еще, чуть что, сгорал, вновь превращаясь в свежевылупившегося птенца. Альбус с ног сбился, ища средства исправить данное положение дел, но у него ничего не получалось. Все способы, которые могли помочь птице стабилизироваться, не срабатывали. Заклинания сбоили, зелья скисали, превращаясь в бурду, отравляющую своим амбре все живое в радиусе 10 ярдов, артефакты ломались, взрывались, работали через пень-колоду. В довершение всех бед у Альбуса прорезалась старческая шепелявость. Колдовать можно было только невербально, ведь стоило ему открыть рот. В общем, последняя попытка привести Фаукса в надлежащий вид провалилась. Чертова птица испугалась неожиданно подавшего признаки жизни артефакта из коллекции мага и вспыхнула, осыпаясь пеплом. И это двухмесячный птенец. И теперь пепел медленно собирался в яйцо, из которого готовился вновь вылупиться феникс. Вздохнув, маг потер ноющую поясницу, с тоской покосившись в сторону замаскированного шкафчика. Запас слез феникса постепенно уменьшался, а взять новые неоткуда. Вернее, есть откуда, вот только за них платить придется. А Дамблдора откровенно давила жаба покупать то, что он столько лет получал на халяву. Фаукс теперь плакать отказывался, чуть что сгорая и перерождаясь, вот как в этот, минимум 50-й раз. Злобно покосившись на клетку, маг набросил на нее покрывало, встал, немилосердно хрустя пораженными подагрой и ревматизмом коленями, и поковылял к себе. Требовалось обдумать последние статьи, вышедшие в газетах, в которых его немилосердно поливают помоями. Конечно, он тоже не лыком шит, вышли опровержения и прочее, но обыватели, это обыватели, и руку на пульсе приходится держать, не отрываясь. Портреты, украшавшие кабинет, злорадно переглянулись. За последнее время Дамблдор ощутимо сдал. Борода и волосы, ранее густые и холеные, потускнели и поредели, кожа покрылась старческими темными пятнами, его постепенно сгибало, суставы распухли, доставляя страдания. Впрочем, тело это еще ничего, хуже было другое. Разум блестящего интригана постепенно погружался в пучины маразма. Медленно, но верно маг становился рассеянным, временами его уже посещал склероз, готовясь перейти на постоянное место жительства, про шепелявости вспоминать не хотелось. Последняя речь Альбуса на собрании профессоров закончилась тихой истерикой всех присутствующих. По своему обыкновению вздумавший читать нудные проповеди маг выдавал такие перлы, что все присутствующие попадали на стол, с трудом удерживаясь от битья оного лбами. Даже самые лояльные и заглядывающие в рот кадры не могли сдержаться, заливаясь слезами и соплями, истерически хохоча. Как ни странно, пребывающий в своих грезах Альбус заметил, какой эффект оказывают его речи только через 5 минут, когда кто-то особенно громко захрюкал в рукав. Этот позор стал достоянием общественности незамедлительно. Воспоминания профессоров расходились как горячие пирожки, пользуясь огромным спросом, некоторые ушлые маги даже чуток подзаработали, продавая заботливо очищенные от посторонних шумов куски воспоминаний в специальных колбах. Авторитет Дамблдора стремительно катился вниз, в канализацию, и останавливаться не собирался. Нити власти, заботливо удерживаемые магом, все больше вырывались из его рук, а толкового воспитанника, который мог бы подхватить из дряхлых рук падающее знамя, не было. Альбус не озаботился воспитанием преемника, за что теперь и расплачивался, ведь Орден Феникса, имеющий столь пафосное название, представлял собой жалкое зрелище. Сплетники и иждивенцы, различные отбросы. После неоднократных визитов и долгих бурных переговоров, Фаустус Принц и Северус Снейп в конце концов все-таки пришли к соглашению. Северус входил в род своего деда, принимая все права и обязанности наследника, но взамен лорду Принц придется раскошелиться. Во всех смыслах, принятие в род дело не быстрое, здесь есть куча нюансов, так что это действие растянулось на несколько недель. Однако, прежде чем Фаустус смог назвать Северуса внуком на законных основаниях, ему пришлось попотеть. Первое, что сделал маг, перезахоронил Эйлин Снейп, урожденную принц, на семейном кладбище. Затем провели ритуалы очищения, раскаяния и возвращения в род, помогая давно покойной женщине обрести хорошие посмертия. И только после того, как на семейном гобелене вновь ярко засияло имя матери, Северус согласился на вхождение в рот принц. Ритуалы были долгими и муторными. Пришлось пройти кучу очищений, пропить прорву зелий, укрепляя организм, провести положенные жертвоприношения магии и прочее. Ситуация усугублялась несколькими вещами. Изгнание из рода Эйлин, проклятие на ней, которые перешли затем на ее сына, детство в лишенном магии доме, да и много еще чего. Однако главным препятствием был возраст, Снейп был совершеннолетним, и просто так сделать его принцем, не спрашивая желания, как ребенка, было невозможно. Два принца трепали друг другу нервы, язвя и плюясь сарказмом. Мартис только хмыкал, глядя, как родственники развлекаются. Наконец настал знаменательный день, когда был произведен последний, заключительный ритуал, после которого Снейп стал полноценным принцем. Замученный Фаустус отечески чмокнул внука в лоб, смахнул скупую мужскую слезу и отправился снимать стресс в самый роскошный бордель Лондона, где нализался до поросячьего визга, устроив проституткам незабываемое веселье. Были и ванны из шампанского, и канкан, и стриптиз, в котором маг принимал самое непосредственное участие, и битва тортами и еще много чего. Вернулся Фаустус домой через несколько суток, с больной головой, потрепанный и весь в помаде, благоухающий с кисшим вином на милю, но совершенно счастливый. Теперь, отдохнув, он мог со спокойной душой начать гонять внука, обучая множеству дисциплин и посвящая в тайны семьи, а также готовить его к принятию наследия. Уж в этом маг был уверен. Раз Северус, будучи полукровкой, демонстрировал некоторые признаки, то теперь, после принятия в род, ему сам Мерлин велел стать настоящим принцем. Фаустус мечтательно вздохнул, представляя внука в надлежащем облике и регалиях, и отправился в лабораторию, выковыривать парня. Ему многое предстоит выучить, а еще больше, сделать. Эпилог. Я величайший светлый маг, истерически вопил, размахивая жидкой бородой, дряхлый старик, с неожиданным проворством и ловкостью ускользая от здоровенных магов в оранжевых мантиях. Санитары из отделения Мунга для буйных душевнобольных покивали с каменными мордами. Конечно, самый величайший, вот. Патетично вскинул почерневшую правую руку старик и, охнув, схватился за поясницу. Ай! Санитары осторожно подхватили скрюченного Дамблдора, которого явно заклинило, и оппарировали. Ученики, наблюдающие бесплатное развлечение, разочарованно загудели. Все слишком быстро закончилось, на их взгляд. Наблюдающий из первого ряда Мартис довольно оскалился. Все прошло, как по маслу. После проведения ритуалов лишения удачи на Дамблдора посыпались все шишки, от которых он успешно ускользал или заботливо подставлял других. Психика постепенно пошла в разнос, обострилась паранойя, а мания величия выросла до невиданных величин. Склероз и маразм тоже не отставали, а если учесть, что навалились откаты за разные нехорошие делишки, которыми баловался маг, то картина вырисовывалась удручающая. Чувствующий близящийся конец Эльбус поспешил хоть как-то насолить своему врагу. Из МКМ его быстро поперли, с поста председателя Визингамота сняли, и тогда маг решил, что раз все так с ним поступили, то он им отплатит по-своему. Дамблдор решил показательно разоблачить и победить Волдеморта. Как Мартис и подозревал, Альбус отлично знал, где находятся практически все его ухоронки, некоторые он явно делал под заботливым присмотром Светлейшего, иначе с чего это вдруг первым делом маг полез в выручай комнату, где уже давно диадема и не пахло, а после, в пещеру. Альбус напился зелий, проясняющих сознание, вооружился до зубов артефактами, экипировался по полной программе, даже специальную защитную мантию и сапоги с перчатками не забыл. Один артефакт выжег инфери, другой переправил его к чаше, с помощью третьего он достал медальон, и тут же бросился назад, в Хогвартс, не заметив нацарапанной на камне под чашей надписи, сообщающей, что здесь был Валдя. Трясущийся от избытка адреналина старец промчался в кабинет, хлопая дверьми, отчего перепугавшийся доколик Феникс, только-только подросший, вновь ушел на перерождение. Маг рухнул за стол, рассматривая свою добычу, и принялся снимать чары, заботливо навешанные на эту подделку Волдемортом. Внутри оказалось пусто. Следующий рейд Эльбус совершил к хижине Мраксов, где добыл шкатулку с кольцом. С ним пришлось работать еще дольше, а руки так и тряслись. Ему удалось заполучить воскрешающий камень. Работа была длинной и нудной, маг потел, распутывая плетение, повторяя все действия по нескольку раз, опасаясь что-то пропустить или неверно произнести контрзаклинание. Портреты молча взирали на это безобразие, изредка тихо переговариваясь, Некоторые уже успели поспорить, делая ставки, из-за чего пострадает возомнивший себя гением старик, из-за склероза, или из-за шепелявости. Через 14 часов дикого напряжения, Альбус распутал последнее заклинание и, счастливо вздыхая, обмяк в своем троноподобном кресле. Оглядев кольцо через аурные очки, маг довольно покивал и гордо нацепил кольцо на палец. Результат не замедлил проявиться. Правая рука молниеносно обуглилась до кисти. Вопя от боли, Альбус содрал с почерневшего пальца кольцо, отбрасывая его на столешницу, и тут же полез за своими запасами на экстренный случай. Зелья, артефакты, чары. В ход пошло все, но толку не было. Даже слезы Феникса не помогли. Удалось только приглушить боль. Портреты молча взирали на этот идиотизм. Слов у них не было, во всяком случае, цензурных. Только идиот нацепит на себя якобы безопасный артефакт, принадлежавший чужой семье. Кое-как приведя себя в порядок, Дамблдор осторожно подхватил щипцами кольцо, рассматривая со всех сторон, после чего выронил его, хватая ртом воздух. Такого он не ожидал. На внутренней стороне кольца была выгравирована четкая надпись: «Любимому учителю Дамблдору от благодарного ученика Волдеморта. Спасибо за мое счастливое детство». Медленно звереющий старик встал, подхватил кольцо и тяжелым шагом направился к лестнице, но тут проклятие Вуду снова активизировалось, и Альбус, зацепившись носком туфли, споткнулся и ухнул вниз, пересчитав все ступеньки и врезался в не успевшую отскочить горгулью. Это Альбуса окончательно доконало. Когда он очнулся и вывалился в коридор, обматерив горгулью, то пошла потеха. Старик, у которого в голове творилось непонятно что, принялся орать о зловредных аристократах, которые все поголовно темные и которых надо прижать к ногтю, про Волдеморта, который мнит себя крутым, но Альбус круче, про Визингомот, где все сволочи и делиться не желают, про Орден Феникса, который весь состоит из неблагодарных тварей, смеющих клянчить деньги, вместо того, чтобы пахать за идею, сдав всех подчиненных поголовно. Высыпавшие в большой зал профессора и ученики только молчали и запоминали, самые хитрые, записывали, причем некоторые в тетради с протеевыми чарами. Через некоторое время вызвали колдомедиков из Мунга, которые в конце концов и скрутили потерявшегося в своих грезах старца. Так и закончилась бесславно жизнь и карьера великого светлого мага, отдавшего концы через полгода, невзирая на все усилия целителей. Волдеморт был тем еще затейником, и сюрприз для наглецов, вздумавших протягивать лапки к чужому, приготовил качественный. Малфой с Мортисом только этого и ждали. Попечительский совет крепко взяли за глотки, и в школе наступили тяжелые времена. Переаттестация профессоров и пересмотр учебных планов. Фаустус готов был порхать от счастья. Внук оказался крайне полезным приобретением. После всех ритуалов, а также возвращения, пусть и посмертно, в рот Эйлин, магия принцев словно омолодилась. Понемногу рассыпались некоторые родовые проклятия, многое удалось снять специально нанятым магом, Мэнор расцвел, а принцы в количестве двух штук чувствовали себя просто превосходно. Через полгода Северус окончательно изменился, и наследие не замедлило проявиться. Как Мортис и предполагал, это было наследство от вампиров, высших, а не какой-то кровососущей шушеры. Кожа Северуса окончательно приобрела благородную бледность, волосы очистились, превратившись в тяжелую густую гриву, клыки немного увеличились. Кроме того, обоняние, и так превосходное, стало еще чувствительнее, так же, как и вкус и осязание со зрением. Самое оно для Зельевара. Но больше всего Фаустуса радовал тот факт, что как только Северус принял наследие, тут же активизировались свахи. Молодой маг хорошего происхождения, богатый, здоровый. На бывшего с ней поначалась охота. После долгого периода ухаживаний, Лили ответила да Джеймсу. Свадьбу сыграли через полгода, когда провели все положенные ритуалы и расчеты. Поттер был счастлив. Он добился исполнения своей мечты и не собирался почивать на лаврах. К артефакторике у него обнаружился настоящий талант. А еще через год Мортис с удовольствием тряс погремушкой над кроваткой Гарри. Сириус осчастливил мать только через 5 лет. Натура у него была кобелиная. Неожиданно встреченная во время отдыха на Лазурном берегу девушка из старой темной семьи очаровала наследника Блэк настолько, что тот не ограничился одним свиданием, а потом стало поздно. Элеонора, истинная наследница рода повелителей зверей, прекрасно знала, как надо дрессировать собак, и Блэк сам не понял, как на его шее затянули ошейник. Впрочем, ему твердая рука опытной дрессировщицы пошла на пользу, гавкал с тех пор он только по делу, грыз исключительно врагов, а команда исполнялся всем тщанием, получая в награду почесывание и поглаживание. Грим получил свою стаю, а остальное ему было неважно. Питер Петтигрю и Ремус Люпин так и прожили жизни простых обывателей. Северус использовал последнего в качестве подопытного для своих разработок, и Люпин жил в достатке, попутно избавившись от ликантропии, переведя ее с помощью зелий в анимагию. Впрочем, быть мямлей это ему не мешало. Англия постепенно оправилась от интриг Дамблдора, что, впрочем, для большинства магов прошло мимо. Мартис потихоньку проводил с помощью рыцарей Вальпурги, с которых он снял метки, реформы, занимался семьей и тихо радовался тому факту, что когда-то он попал в этот мир. Вторая магическая война так и не наступила, а значит, своей цели высшие силы добились, а остальное его не волновало, от слова совсем.